Василий, Татьяна и Любаша укладывали на санки провизию, когда к дому подъехал большой черный джип с затемненными стеклами, похожий на катафалк. Из передней двери вышел коренастый мужчина в длиннополом драповом пальто и с белым шарфом под воротником. Он открыл заднюю дверь и помог спуститься Маришке. В модной палевой дубленке, с непокрытой головой, в изящных сапожках она была чудо как хороша. «Красавица у меня дочь», — подумала Татьяна, целуя Маришку. Маришка отстранилась от мамы и повелительным жестом махнула Василию. «Помогите водителю разгрузить багажник». Одетого в ватник бородатого художника она приняла за подсобного рабочего. Василий шутливо поклонился и отправился выполнять приказание. Татьяна смутилась, открыла рот, но дочь ее перебила. «Мамочка, это Владимир Владимирович Крылов. Я тебе о нем много рассказывала, хотя, впрочем, кокетничала дочь. Он в рекомендациях не нуждается. Его знает все прогрессивное человечество. Моя мама Татьяна Петровна». «А это?» Таня показала на спину Василия, тащившего ящик с продуктами в дом. «Это известный художник Василий Нечаев». «Правда?» Маришка нисколько не смутилась. «У нас здесь просто дом творчества», — улыбнулась она Крылову. «Жена Василия, Любовь Владимировна», — представила Таня. «Привет», — ответила Маришка на улыбку Любаши. Крылов молча склонил в приветствии голову. «Хотите осмотреть дом снаружи?» — спросила его Маришка. «Кажется, она повела носом, кажется, чем-то пахнет. Пахнет коровой, которая с теленком находится в гараже», — сказала Таня. «Как? До сих пор?» — нахмурилась Маришка и тут же переменила тон, обращаясь к Крылову. «Мы обожаем экзотику. По-моему, Маркс говорил об экзотике сельской жизни». «Маркс говорил об идиотизме сельской жизни», — подал голос Крылов. «Слышишь, мамочка?» — легко рассмеялась Маришка и потянула Крылова за руку. «Что мы здесь застряли? Пойдемте». «Принесла их нелегкая», — мысленно чертыхнулась Татьяна. Она тепло попрощалась с Любашей и Василием, напомнила о приглашении вместе встречать Новый год, пошла ублажать гостей. Маришка заканчивала экскурсию по первому этажу, подвела Крылова к дивану в гостиной у горящего камина. «Что будете пить? Виски, джин, коньяк?» Она распахнула дверцы бара и оторопела. Полки были пусты. «В подвале есть несколько бутылок хорошего французского вина», — сказала Таня. «Возможно, есть». «А что вы будете пить?» — спросил Крылов Татьяну. «Я не пью». «Тогда и я воздержусь». Глядя на нее с дочерью, отпустил комплимент. «Вы рядом смотритесь, как две сестры». Взглядом подчеркнул, что предпочитает старшую. «Ой!» — всплеснула руками Маришка. «Я вам сейчас покажу одну фотографию». Она помчалась на второй этаж. Через несколько секунд раздался ее истошный визг. Маринка считала ступеньки на лестнице в обратном порядке, на четвереньках. Следом показался Борис. Он первый раз хотел спуститься вниз, распахнул дверь. На пороге девушка увидела Бориса и завопила. Делать нечего. Пришлось предстать перед Таниными гостями в самом распрекрасном виде, в халате и с физиономией, утыканной разноцветными язвами. На крик прибежали дети. «Это кто?» — заикалась Маришка. «Борис Владимирович», — сказала Таня, — «мой добрый друг». «А что с ним?» Маришка с ужасом показала на его лицо и руки. «У папы ветрянка», — выступила на защиту отца Тося. «Взрослые ее очень тяжело переживают, даже с ума сходят». «Спасибо, дочь», — ухмыльнулся Борис. «Это заразно?» Маришка не могла прийти в себя. «Дядя Боря от меня заразился», — гордо поведал Димка. «Нет, это не заразно», — сказала Таня. Марина. Она называла дочь полным именем в тех случаях, когда далее должно последовать: ты себя безобразно ведешь. Миллионер встал с дивана и протянул Борису руку. Крылов. Кротов. Обе фамилии, начинавшиеся на «кр», прозвучали как выстрелы или удары топора. Они задержали рукопожатие. Крылов спросил глазами: «И в каком качестве ты, пятнистый, здесь пребываешь?» «Да пошел бы ты», — взглядом ответил Борис. «Я спустился за книгой», — сказал он и схватил первую попавшуюся, лежавшую на столе. «Не буду вас смущать своим видом. Простите великодушно». Он слегка поклонился Маришке. Почапал наверх, стараясь внушить своему телу: «Это не корабельная лестница в шторм. Перестань шататься». «Тетя Таня, можно мы сбегаем к бабе Стеше?» — попросила Тося. «У нее коза окозлилась». «Так не говорят. Окозлилась», — помотал головой Димка. «А как правильно?» — Тоська спросила Маришку, которая стояла к ней ближе всех. Маришка пожала плеча. «Не знаю». «Окатилась», — сказал Крылов. «Коза окатилась». «Что ли у нее муж-кот?» — удивился Димка. «Спросите у бабы Стеши», — выпроводила Таня детей. «Шарфы завязать, варежки сухие в прихожей, через 2 часа обед. Возьмите гостинцы, козе несколько морковок, бабе Стеше шоколадку». Крылов ушел мыть руки, и Мариша тут же набросилась на мать. «Коза окатилась, корова окилилась, по дому бегают какие-то дети, мужик с лишаями живет в моей комнате, и все спиртное вылокали. Мама, что здесь происходит? Ты совсем одичала? Я же тебя предупреждала». «Это крупный клиент, его надо ублажать, под белые рученьки водить, а мы полными дураками себя выставили». «Вот и ублажай», — огрызнулась Татьяна, — «а меня уволь. Тебе, доченька, надо думать не о том, как ты перед клиентами выглядишь, а как тебя воспринимают нормальные, достойные люди. Что? Опять мой моральный облик? Опять и всегда». Маришка мелко затрясла головой из стороны в сторону, прогоняя желание ссориться и выяснять отношения. — Все. Она молитвенно сложила руки. — Поняла, исправлюсь, буду хорошей девочкой. Мамочка, Крылов на тебя запал. Ты видела, как он тебя разглядывал? Точно запал. Душечка, давай его дожмем. Ну, я тебя очень прошу. — Пригласи водителя в дом, — сказала Татьяна. — Не стыдно, что человек мерзнет на улице?